Глава 28. 4 следующих дня пролетают как один. Новогодние каникулы подходят к концу. Тимур почти не появляется дома. Мы больше не общаемся, как раньше. Лишь сухие официальные разговоры. Я рассказываю ему о Макаре или прошу что-то купить. Кажется, все возвращается на круги своя. Я ведь этого хотела. Так почему теперь не рада? Но несмотря на полное равнодушие папаши, с маленьким Макаром я вожусь от души. Играю, гуляю, катаю в коляске. Но теперь мы ходим гулять только по территории дома. Да и Тимур запретил выходить на улицу. Боится. Возможно, вопросы с Марикой еще не решены. Но если он пообещал ей замужество, разве не должна она успокоиться? Разве не об этом мечтала девушка? Она ведь сама призналась, когда почти похитила малыша. Обо всех этих вопросах я стараюсь больше не думать. Просто наслаждаюсь последними денёчками с крохой. Я буду очень скучать, маленький. Само срывается с губ, когда мы в понедельник после обеда возимся в гостиной. Сегодня последний день моей непростой и в то же время невероятно волнительной миссии няни. Неделю назад я хотела всего лишь помочь малышу, брошенному непутевыми взрослыми. А в результате сама привязалась всей душой. И не только к ребенку похоже. «Обегу!» — кряхтит карапуз, пытаясь перевернуться со спинки на животик. «Как жаль, что не увижу твоих первых шажочков», — продолжаю говорить. «Глупости, но так мне становится немножечко легче. Конечно, малыш не понимает и не запомнит моих слов, но я все равно хочу сказать. Не для него, для себя. Высказаться, попрощаться. Уверена, ты вырастешь настоящим красавцем, Макар». Кроха довольно тянет губки. Вроде бы даже улыбается. «Милашка. Если мы однажды встретимся, я тебя непременно узнаю. А вот ты меня вряд ли». «Бегу». Кажется, он не согласен. Хмурится и кряхтит совсем, как его папаша. А бровки так вылитые Тимура. «Как же я рада, что тест на отцовство показал правильный результат». Хватаю маленькие кулачки и целую. Я буду очень-очень скучать по всем вам. Сзади раздается шум. Вздрагиваю. Шумят где-то в прихожей, прямо за дверью. А затем в гостиную входят двое. Фух, я напугалась, что мои слова могли услышать. Но, кажется, гости и сами только вошли. Конечно же, здесь хозяин дома, а рядом — женщина в годах. Гораздо старше меня. Думаю, ей лет под 50. Они уже сняли верхнюю одежду, встречаясь взглядом с Тимуром. На секунду кажется, что он, как прежде, теплый, с нотками удивления и возбуждения. Но нет, темные глаза снова меркнут, тускнеют. Наверное, я больше никогда не увижу, как в них зажигаются звезды. «Этот ребенок», — женщина первая прерывает тишину. «Как зовут?» «Макар». Отвечаю, хотя не уверена, что вопрос задан мне. «Вы мама?» Сердце в груди сжимается. Так и подначивает ответить «хотелось бы, но увы». Конечно же, ничего такого не говорю. «Нет, я няня, бывшая». Ищу поддержку у Тимура, но он продолжает молчать. От него веет лютым морозом, арктическим холодом. Даже смотреть больно. Не так я планировала наше расставание. Да и планировала ли его вообще? Видимо, до последнего верилась в новогоднюю сказку. Но Новый год давно прошел. Завтра мне надо возвращаться на занятия в школу, а Макару привыкать к новой няне. К новой жизни с заботливым отцом. Уверена, Тимур справится. Все правильно. «Давайте я вам все покажу, где что лежит». «Анна Григорьевна». «А меня Полина зовут. Очень приятно». Она тоже улыбается. Выглядит хоть и грозный немного, но, надеюсь, они с Макаром поладят. Тимур наверняка выбрал хорошую няню для своего сына. Беру кроху на ручки и подхожу к женщине. Она не просит, и я пока не передаю ей ребенка. Не могу отделаться от ощущения, что назойливый взгляд Тимура все время следит за мной. Может, он намекает, что мне пора поскорее убираться? Только сделать это непросто, как и отдать чужой незнакомой женщине малыша. «Полина, это не твой ребенок», — убеждаю саму себя. Как будто я этого не знаю. Знаю ведь отлично. Но все внутри сжимается при одной только мысли. Это конец. не выпускаю Макара из объятий, пока показываю все необходимое новой няне. Анна Григорьевна на вид женщина очень спокойная. Такой должна быть хорошая няня. Никакой суеты, четкие уверенные движения, ровный голос, улыбка. Она точно поладит с Макаром. Малышу будет с ней хорошо и комфортно. А это самое главное. Разве это не самое главное? Наступает момент расставаться. Я держусь из последних сил. Как бы грустно ни было, не время раскисать. У Макара будет замечательное будущее. Тимур оказался нормальным мужчиной. Из него получится хороший, заботливый отец. Это должно радовать. Меня. Обо всем остальном я подумаю дома, когда доберусь на такси до своей маленькой тесной хрущевки, выброшу старые продукты, может быть, схожу в магазин и приготовлю, наконец, оливье. Главное не забыть купить зеленый горошек. Блин, почему так щиплет глаза? Надо держаться. Спасибо, Полина, что все показали. Вы хорошо позаботились о ребенке. Чувствуется, что дети — это ваши. Вы мамочка с большим стажем, наверное. Она протягивает руки, чтобы забрать Макара. Но я тяну время. Зачем? Нет, на самом деле у меня нет своих детей. Я работаю учителем в школе. Правда, мои ребята уже выросли из возраста подгузников. «Какая замечательная профессия», — хвалит Анна Григорьевна. Продолжает стоять с протянутыми руками. Мне ничего не остается, как передать ей ребенка. Словно частичку от себя отрываю. Макар, оказавшись в чужих, незнакомых руках, вертит головкой. На меня, на женщину, снова на меня. Глазки его округляются. Делаются большими-большими. Он словно все понимает. Хотя откуда? Не надо придумывать того, чего нет. Делаю шаг назад, а малыш вдруг издает истошный крик, протягивает ко мне ручки и начинает плакать. Мое сердце обливается кровью. Бросаю взгляд на Тимура. Он стоит возле стены, спокойный и неподвижный. Молча наблюдает за развернувшейся драмой. Словно выжидает, ждет чего-то. Глаза его смотрят только в одну точку, но даже не на плачущего сына. Сейчас он смотрит только на меня.